Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вот на этой позитивной ноте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот эта замечательная утренняя пятница наводит нас на мысль. Все-таки вот праздники прошли, впереди выходные. И все равно как-то вот застольный период, он вот в такой короткий период, он дает себе знать. Хочется есть, хочется опять наслаждаться едой и праздниками. Ты про праздники, а я, в принципе, про погоду, про похолодание. Пора менять устои. Пора привыкать к тому, что на улице уже холодно. Да, не лето. Лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима. Катит в глаза. С наступлением холодных месяцев каждый человек начинает ощущать в своем организме изменения. Повышенная сонливость, утомляемость, желание чаще зевать. Да. Утром долго не хочется вылезать из кровати, подтверждаю. Лень делать привычную зарядку, к сожалению. Это связано с цикличными колебаниями биоритмов. Для многих животных зима – это время спячки. То есть это не я такой, это нормальное явление. Это нормально, это оказывается нормально. Питание должно быть разнообразным. Действительно, именно в этот холодный период нам необходимо тщательно следить за своим рационом. Если человек не получает положенные нормы витаминов и минералов, к сожалению, болезни не избежать. Вы легко переживете холодное время года, если начнете придерживаться простых принципов зимнего питания, главный из которых, вот мне это очень нравится, никакого резкого похудения. Вот все услышали, да, это главный принцип холодов. Никакого резкого похудения. Не надо торопиться. Я думал, никаких резких движений сейчас. Двигаться надо. И сегодня мы хотели поговорить о здоровом питании, о зимнем питании, об осеннем питании, о питании в холодное время суток. Вот. Правила питания во время холодов довольно просты. Максимум калорий мы сочетаем с максимум пользы. То есть выкидываем все источники пустых калорий, булочки, к сожалению, все сладости, и на смену им берем то, что принесет нам витамины, полезные жиры, нужные минералы. И не забываем про то, что зимой нам нужно несколько больше белка, чем летом. Везде говорят о том, что в холодное время мы расходуем больше калорий, которые уходят на обогрев тела. Это правда, но только при соблюдении определенных условий. Что же происходит с теплом в холодный период на самом-то деле? Я вот, кажется, вот холодно оделся, и вот тогда организм согреваться. А так теплее оделся, я думаю, нет. Сидячая работа в прохладном помещении приводит к снижению обмена веществ, а вовсе не усиливает расход энергии, как принято полагать. То есть мы-то думаем, мы сидим, мерзнем и худеем одновременно, а оказывается, нет. Мы начинаем расходовать дополнительную энергию только тогда, когда мы замерзаем до дрожи. Вон и как. Именно процесс дрожания вызывает выделение дополнительного тепла, а значит и значительно увеличивает расход калорий. Полные люди начинают дрожать при более низких температурах, чем худые. Поэтому стремление нашего организма набрать вес объясняется простой защитой от замерзания. Вот я всегда была уверена, что я не объедаюсь, а я сама себя защищаю. Расход калорий значительно увеличивается тогда, когда мы начинаем двигаться на холоде. Чем активнее движение на холоде, тем активнее расходуются калории. То есть спортом на улице заниматься зимой полезнее, чем летом, получается. Но это зимой, даже осенью намного полезнее заниматься спортом. Вообще спортом всегда полезнее заниматься. Да, да, да. К примеру, человек весом 70 килограммов за один час бега в комфортных погодных условиях расходует 500-600 килокалорий. Если он будет бегать на холоде, а точнее при минусовой температуре, к сожалению, пока это только ночью у нас происходит, внимание, то будет расходоваться не 500-600 килокалорий, а 900 килокалорий. Наш организм в этот момент будет тратить дополнительную энергию на поддержание внутреннего равновесия. Гомеостаза, еще слово такое есть. При длительном нахождении в условиях низких температур метаболизм человека меняется, переключается с углеводного типа на липидный. То есть, если в обычных условиях основным источником нашей энергии являются углеводы, то в условиях, к примеру, крайнего севера тело начинает питаться преимущественно жирами. Это вполне логично, ведь 1 грамм жира содержит 9 килокалорий, а в 1 грамме углеводов только 4 килокалории. Сейчас мы поделились с вами научным трактатом. Итак, как правильно питаться в холодное время года, нам расскажет Анна Пастухова, диетолог, и она у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Анна, расскажите, пожалуйста, на улице холодно, что же есть, что же начинать кушать? Продолжать питаться, как летом, здоровая легкая пища, кефир, огурчики, помидорчики, все с грядки, или уже вот начинать запасать жирок? Да, запасать жирок с утра, вот бутерброд с сальцом, а вечером рыбка соленая. Можно? Нет, на чуть-чуть. Нужно следить за своим питанием как летом, так и осенью. Действительно, все сейчас замечают за собой, что вроде бы как-то аппетит вдруг стал повышаться в связи с тем, что на улице холоднее, организму нашему нужно потратить больше калорий для того, чтобы себя согреть. И поэтому, конечно, немножечко калораж свой привычный, летний по сравнению с осенним, нужно немножечко увеличить. Но это не значит, что можно есть пережаренную картошку, и она никуда не отложится, отложится обязательно все равно. Если дать какие-то короткие рекомендации по поводу того, как поменять свой рацион по сравнению с летним, перейти на осенний и зимний, то питаться нужно сбалансированно всегда. Сейчас у нас сезонные продукты, то, что вот в огороде лежит, тыквы и кабачки были, и вообще там свекла, морковь. Конечно, это нужно есть обязательно. Нужно пользоваться тем, что все свое с грядки, без нитратов, и самое свежее, самое полезное у нас под рукой. Самое свежее, самое полезное. Так сейчас доедим все. Да, да, съели уже все. Все подъели, придется в магазине покупать. Давайте вспомним медведя. Он же перед тем, как спячку лечь, он же жирок накапывает. Лапу засовывает он в рот. Да. Ну, так он спит на снегу, а мы с вами все-таки цивилизованные. Слава богу. Мы живем в теплых квартирах, и в основном, ну, если прям вот так совсем, конечно, если бы мы жили 2 века назад, и нам пришлось бы там и дрова рубить, и физического труда у нас было бы много, то, конечно, и калорийность дневную повышать нужно, и можно, спокойно, без вреда для фигуры. А мы с вами садимся в машину, приезжаем на работу, сидим в офисном кресле, возвращаемся с работы. То есть мы не тратим столько, сколько потратил бы медведь в лесу. Так что же нужно делать с пищей? Значит, надо есть то, что осталось с грядок. Так. Питаться нужно сбалансированно. Нужно, чтобы в каждом приеме пищи было достаточное количество белков, жиров и углеводов. Не увлекаться сладостями, а лучше исключить сладкое совсем, потому что чем больше сладкого ешь, тем больше тебе хочется, и тем хуже или как некрасивше становится твоя фигура. Нужно есть свежие фрукты и свежие овощи. Нужно есть достаточное количество белка. Это мясо, там, молочные продукты, это яйца. Ну и небольшое количество сложных углеводов обязательно добавлять. Это крупы, вареный картофель можно. Ага. Жать мне не стоит. Существует такое понятие «пустые калории». Это как объяснить? Я понимаю, что это к булочкам, рафинированным продуктам относится. Что значит «пустые калории»? Пустые, я бы назвала калории, которые не принесут организму пользы. Uh-huh. Это любой фастфуд, это любые сладкие газировки, это конфеты и все сладости вообще. Нужно каждый продукт оценивать из разряда, принесет он мне пользу или не принесет. Если мы смотрим на свежую морковку, понятно, что в ней витаминов, ого-го, как много. Uh-huh. А если мы смотрим на порцию картофеля фри, опять же понятно, что единственная польза, которую мы можем от него получить, это вот короткую пользу удовольствия, пока картошку эту жуем. А дальше наш организм очень долго будет думать, куда же ее пустить, на какие там ресурсы мозгу помочь в работе или там сердцу, и ничего с этим сделать не сможет, кроме как отложить про запас. Про запас. Если вот не говорить о калориях, а говорить именно о согревающем действии продуктов. Мы же сейчас говорим, у нас осень же уже, вот ноябрь начался. Вот снег выпадет, там и до морозов недалеко. А там и Новый год. Новый год. Вот опять ты про свое оливье, стелечка под шубой. Вот мы вот об этом, да. Я хочу узнать именно согревающее действие продуктов. Я к чему веду? Просто слышала, что, например, специи очень активно согревают, и многие советуют активно пользоваться. Больше сыпать. Перчик, да, перчик. Как если так? Нет противопоказаний по здоровью, то есть здоровый желудок, то, конечно, можно специи добавлять. Но что такое согревающее действие продукта? Любой продукт превращается, ну, если просто говорить, в конечном итоге в энергию. Любая наша пища – это наша энергия, работа, ну, в общем, наше топливо. Мы едем на том топливе, на которое в себя забросили. Поэтому любые продукты, они, конечно же, дают энергию и, конечно же, естественно, согревают организм. Таких продуктов, чтобы вот ты съел и точно согрелся, такого не бывает. Они все, у каждого продукта такая, в общем, так цель одна и есть. Ну а как же? Поэтому никаких специальных продуктов нет. А если чай с имбирем, это вот как раз согревающий эффект? Чай с имбирем, да, замечательно. Если вы замерзли на улице очень сильно и пришли домой, то эта чашка чая с имбирем, конечно, согреет вас. И вообще имбирь, лимон сейчас, особенно в условиях такой высокой очень заболеваемости, mm-hmm. нужно обязательно добавлять в свой рацион продукты, которые поддерживают иммунитет. А также не забывайте о полезных жирах. Это рыба, орехи, молочные продукты жирностью там 5-9%. Угу. То есть все-таки жирность мы немножко повышаем у продуктов? Ну да, конечно, жирные, ну, жиры, полезные жиры, опять-таки, это не картофель фри, а там вот еще раз, да, орехи, рыба. Эти жиры очень нужны нашему организму, во-первых, для работы мозга и для работы вообще всех внутренних органов, всех систем организма. Жиры – это такая основа, особенно для женщин очень важно соблюдать баланс жиров, поступающих в организм, так как это напрямую гормональная система наша зависит от рациона, от жиров, поступающих в организм. Считается, что самый лучший завтрак в холодное время года – это теплая каша. Она надолго согреет, вот опять же я про согреет, и придает сил. Так это или нет? Ну, я, да, не говорила, каша – это сложные углеводы или медленные углеводы, как их любят называть там, в фитнес-индустрии. Углеводы, которые будут поддерживать вот этот уровень энергетической активности долгое время. Они не так быстро усасываются и усваиваются, поэтому надолго оставляют вас энергичным и сытым, до обеда проживете. Поэтому, да, каша, конечно, нужно есть. Ну, я хотел бы все-таки про калории напомнить. Вот у меня как-то вот немножко грусть какая-то нападает после слов морковка, имбирь, и все это вот впустую как-то. А про мясо мы как-то вот не говорили. Вот и мясо гусей и уток, слышал, в зимнее время выступает как настоящая грелка, что и организм начинает что-то там вытворять, и вообще необходимо в холода чаще вот это все жирное есть. Так, а это да, с другой стороны, мясо гусей – это опять же белок, да, полезное мясо. Ну, конечно, мясо. Но сказать, что обязательно нужно, какой-нибудь вегетарианец сейчас встанет грудью и скажет, что нет, не обязательно, можно заменять. Если вы к мясу относитесь, так скажем, хорошо и всегда его ели, и в вашем рационе оно присутствует, то это очень здорово, наслаждайтесь, это хороший источник белка и хороший источник жиров, если уж проговорить про морозы и холода. Да, конечно. В любом случае питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Да, да. Чтобы не поправиться к лету. Чтобы летом, да, не было мучительно больно. За то, как хорошо мы грели зимой. Ну, я вот все-таки про сладости. Вот тот самый момент, когда вот сейчас наступает тот самый момент, когда начинаешь смотреть в окно и понимаешь, вот она унылая пора уже. Вот сейчас уже совсем унылая, когда листьев нет, когда небо оно такое серенькое, когда в окошечко тебе подувает и радуешься, что оно у тебя пластиковое и непродуваемо, когда вот это вот состояние холода, вот глядя уже на картину за окном, оно тебя пробирает до мурашек, да я уж не говорю, когда выйдешь, пройдешься по всему этому делу. А ведь хочется себя порадовать. Хочется ведь вот нет-нет, так вот что-то сладенького закинуть, чтобы так вот было полегче. Вот переживать вот такой вот хмурый период. Возможно ли что-то делать со сладким? Или это вообще никак? Сухофрукты. Если мы говорим о завтраке, кашка с сухофруктами. Можно добавить сухофрукты, да. Но вот в таких ситуациях, например, своим клиентам я всегда говорю, что если вас вообще ничего не радует, и вы хотите себя порадовать едой, но как-то это странно звучит, можно порадовать себя совсем другими какими-то там способами, средствами, послушать любимую музыку, или если хочется определенно там что-то положить в рот, выпить вкусного чая, там какого-нибудь травяного или с облепихой, или там чашку кофе, или чашку какао, но не обязательно при этом есть сладкое, потому что нужно всегда помнить, что со сладким система такая. Чем больше его ешь, тем больше тебе его хочется. И нужно просто раз и навсегда отказаться и понять, что пользы организму он не несет никакого. Ну, а раз в недельку, если уж сильно хочется, одна конфетка, конечно же, не повредит. Если прям очень сильно надо поднять настроение, и больше вот вообще ничего не работает, уже все попробовала, книжки читала и там гулять ходила. Из угла в угол ходил по комнате. А это леденец, карамелька или все-таки шоколадная конфетка? А лучше баночка малинового варенья. Шоколадная конфета, конечно, горький шоколад вполне себе, да, от него можно и не отказываться совсем. Так, вот сейчас уже интересно. Перейдем к горькому шоколаду. То есть горький шоколад, он отличается от сладкого шоколада, я понимаю, по вкусу. Вот. А по названию. По названию в том числе, да. А вот по своему консистентно-состоянию, вот состав, как говорят, они насколько отличаются, насколько он полезен? Да, все очень просто. Самое полезное, почему шоколад советовали там и 30 лет назад, если до сих пор продолжают советовать, это из-за того, что в шоколаде содержится какао-масло. А дальше весь шоколад разделяется на процент содержания какао-масла в этом шоколаде. Если это горький шоколад, то процент какао-масла там большой, процент сахара и там всяческих всевозможных добавок минимальный, поэтому горький шоколад самый полезный. В молочном шоколаде очень много различных примесей, во-первых, во-вторых, очень много сахара. Ну и если говорить про белый шоколад, то в нем пользы от шоколада почти совсем не остается, потому что там очень много сливок, очень много сахара, и все это вот так хорошо взбито, и чуть-чуть пахнет шоколадом. Угу. Пользы там совсем никакой нет. Самое полезное, еще раз скажу, что в шоколаде это вот именно какао-масло. Такой твердые камушки, которые плавятся при температуре там 32-34 градуса, чуть ниже человеческого. Я напомню, у нас в гостях Анна Пастухова, диетолог. Мы говорим, как согреться этой осенью, впереди зима. И оказывается, шоколад – это не так уж и плохо, особенно если он горький, для вашего здоровья. А вот у нас впереди Новый год, конечно, да, новогодние праздники, застолья, а потом у всех будет голова болеть. Как же похудеть? И у нас огромное количество рекламных акций, похудейте к лету. Я уже немножко на пару месяцев вперед перепрыгнула. Можно ли худеть зимой, когда холодно? Или вот человек, который хочет привести себя в форму, не обращает внимания на время года? Я понимаю, и не хотите худеть, ну, не ешьте много, да? Но вот так получилось. Можно ли сидеть? Садиться да. На строгие диеты я бы не рекомендовала никогда. Ни зимой, ни летом. Это если там строгие, я имею в виду на огурцы и воду, и там вареную куриную грудку. И таких резких перемен в весе организм воспримет это как стресс, и могут там обострить хронические заболевания и так дальше. Зимой этого делать не рекомендуется особенно, можно сказать так. Но я бы не рекомендовала таких вещей делать и летом. Если вы задумались о том, что там нужно вам скинуть сколько-то килограммов, попробуйте постепенно. Начинать всегда нужно потихонечку, отказываться от одной привычки через 2 недели, может быть, если вам уже будет легко без этой привычки жить, отказаться от еще одной, там постепенно перестать пить сладкий чай, например, убрать, там, если вы едите 3 куска хлеба в обед, оставить 1 кусочек. Ну и вот такими вот постепенными какими-то маленькими шажочками переходить на волну здорового питания. И результаты будут, они будут, во-первых, щадящими для организма, не вызовут никаких заболеваний, никаких там нервных срывов, нам будет легко и комфортно жить. Просто нужно задуматься о том, что вам не нужно похудеть для того, чтобы там лучше выглядеть в зеркале, а нужно похудеть для того, чтобы быть здоровее, для того, чтобы настроение было всегда на одной линии, а не вверх-вниз. Это питание тоже очень здорово зависит. Для того, чтобы подольше пожить и вообще жизнью наслаждаться. Прозвучала фраза «волна здорового питания». Звучит красиво. Как должна выглядеть волна? Вот именно волна здорового питания. По тарелке так прошлось, так и нет ничего. Волна. Потом бачок так тукнул. Чух, опять волна. Волна по телу прошла. Ну, волной, на которой ты живешь, если питаешься, не буду говорить правильно, мне не нравится это слово. Питаешься здорово, питаешься так, что там ты задумываешься о том, какой конкретный продукт принесет какую пользу твоему организму и что, и наоборот, не принесет вреда. Это здорово на самом деле, если ты вот в эту вот именно волну вливаешься. Когда ты понимаешь вкус там вареной морковки, ты его чувствуешь, вот ты там положил в рот этот кусочек и действительно его смакуешь, не потому что, ну вот, я слышу, вы сейчас там реагируете да. на вареную морковь. Действительно, это вкусно. Это Александру правда, не вкусно. Нравится. Если к этому привыкнуть, если привыкнуть к питанию наоборот. Нужно понять, что, например, там какие-нибудь магазинные сосиски на завтрак мы покупаем, изучать состав, смотреть на то, чего в нее положили, какой там процент мяса, о котором мы мечтали, когда покупали эти сосиски, что его там ничтожно мало. И понять, что вот это не волна здорового питания. Когда ты на ней, когда ты встаешь на эту волну, то ты вот четко понимаешь, что не хочешь, просто не хочешь вот этих там сосисок, они тебя перестают манить. Основное правило, все должно быть натуральное. Да, меня перестанут сосиски манить, извините, я вот, ну вот. Все должно быть натуральное, и мы должны знать, что мы едим. Это ведь правильно? Да, да, да, да. понимать, что какой продукт из чего состоит, и поэтому там чаще питаться дома, заботиться о том, что ты съешь в течение дня, если ты уходишь из дома там на работу и знаешь, что вернешься поздно, и поесть тебе просто там будет. Некогда будет подумать о том, что ты съешь, значит, нужно взять это с собой там из дома. Но, опять же, я говорю, что не нужно там вот все с завтрашнего дня, я буду вот так, вот так, вот так. Я полностью отказываюсь от того, что было, потому что вас надолго не хватит, и, скорее всего, вы сорветесь, и через 2 недели будете рыдать над тазиком там с конфетами или над тортом, который только что уничтожили, и все вернется на круги своя. Поэтому потихонечку, постепенно, просто уменьшая там порции вредной, в кавычках, еды, и постепенно переходить на полезное, натуральное, здоровую пищу. Вы уже сказали о том, что должны думать, что мы едим и днем, даже если нас дома нет. Вот этот перекус, как должен выглядеть, если мы ушли на работу? Надо полноценный обед с собой взять в баночки или достаточно? 3 баночки, 1, 2, 3, и компот, или достаточно 1 баночки быть? Ну, опять же, смотря на какое время вы уходите из дома, если вы уходите в 6 утра и там либо вообще не успели позавтракать, либо позавтракали плохо, то, конечно, через там пару часов у вас настолько будет кричать громко желудок, что быстро покорми меня, или все. И вот это вот или все начинается, что сама и подумаешь, ладно, сейчас тортик съем, тут коллеги на работе угостили, а потом мимо магазина шел, сейчас сникер заточу, потому что опять-таки желудок просит, и все. Это... А если вы подготовились, если вы взяли с собой там 2-3 контейнера, это же не трудно, не обязательно потратить с вечера несколько часов для того, чтобы вот эти контейнеры наполнить едой. Вареное яйцо и свежие овощи как раз вот это вот там эти перекусы вот смогут вас спасти и уберечь от тортиков и сникерсов. Это не трудно. 2 ложки гречки и там какой-нибудь кусочек мяса. Опять-таки, это не требует немного времени на приготовление, немного времени на положить в контейнер, и место много тоже не занимает. Это добрые, хорошие калории, которые нас зарядят определенной энергией и дадут тепло нашему организму. Возвращаясь к холодам, да. Я все-таки не отстану и задам опять этот вопрос. Я просто почему задаю? Бытует такое мнение, и очень многие вот с наступлением холодов убеждают людей, что ничего страшного не случится, если вы скушаете бутербродик с салом на завтрак. Очень многие советуют более калорийную пищу переносить на утренний прием пищи. Это правильно или нет? Ну, вы помните, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Да, утренние приемы пищи должны быть такими самыми калорийными, самыми насыщенными по белкам, жирам, углеводам, потому что очень все просто, потому что тебе еще жить целый день двигаться. Если ты плохо позавтракал, кое-как пообедал, а потом пришел и поел все, что было в холодильнике, то энергию, которую ты только что съел, тебе потратить некуда. Если ты ложишься спать, а у тебя полный желудок, естественно, эта энергия отложится на завтра, про запас. Поэтому, да, завтрак должен быть самый сбалансированный, самый такой и жирный, да, и, конечно же, кусочек сала можно съесть на завтрак, и кашу опять-таки, и там, и вообще, да, на завтрак можно позволить себе небольшие излишки. А вечером такого лучше не делать. Говоря о питании вот в осенне-зимний период, мы не можем не сказать о горячих напитках. Как только у нас становится прохладнее на улице, у нас начинает активнее пить чай, горячий чай, почаще причем. Какао, да, кофе, компоты. А есть ли идеальный напиток, я не знаю, можно так назвать, нельзя, но вот напиток, который рекомендуют в зимнее, в холодное время года. Который не повредит организму. Но организму не повредит любой горячий напиток, если в нем нет безумного количества сахара. Там какие-нибудь, не знаю, можно там в ресторане заказать себе кофе, в котором будет куча молока, куча сахара, какой-нибудь еще сироп, там еще сверху все это какой-нибудь сахарной пудрой посыпано и сливками залито. Такой напиток, да, горячий, но сравнится он там тарелкой борща с майонезом, например, по калориям. Поэтому такого лучше не делать. Если вам хочется пить что-то теплое, пейте зеленый чай, пейте травяные чаи, их там безумное количество различных там травяных сборов. Ромашка очень, мне кажется, полезная и вообще для психики и для тепла. Травяные чаи. На кофе лучше не налегать. Если очень сильно там любите кофе, нужно помнить количество порций, не больше там 2 чашек в день, если это зерновой кофе. Растворим его, может быть, немножечко можно побольше. Но вообще лучше чаи, да. Лучше чаи, и лучше добавить туда, наверное, лимон, имбирь и вот все вот эти цитрусовые согревающие моменты, да? Да, лимон, имбирь, облепиху, клюкву. То, что вот сейчас еще на кустах можно найти, я так думаю. Да, даже на кустах еще можно их найти. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы разговариваем с диетологом, у нас на связи Анна Пастухова. Анна, вот в завершении нашего разговора мы все время говорим о каких-то вот зимних историях, а вот у нас буквально недавно был праздник 4 ноября, кто-то за столом сидел, а у кого-то такие дни рождения, а у кого-то вот скоро Новый год, да, не надо вот на меня так смотреть, скоро Новый год у кого-то, да. Вот праздничный стол для того, чтобы он был здоровый. Вот. Что должно отсутствовать на нем, чтобы вот можно было смело подходить, есть и говорить, вот это стол здорового питания, хорошего питания, правильного питания, я не знаю. Ну, каждый год я рекомендую отказаться от майонезных салатов, салатов, которые там такая консистенция, что вообще невозможно понять, из каких продуктов оно состоит, потому что там все в такой вот мелкой трухе, и все перемешано, и получается такая майонезная каша. Таких салатов я рекомендую отказаться. Больше свежих овощей. Если это мясо, то, опять же, пусть оно не будет там под майонезными горочками, а будет приготовлено там на пару или на огне, на открытом. Ну и вообще, опять, как в любом и как в обыкновенном рационе, ежедневном, так и в праздничном рационе, чтобы продукты можно было разделить на составляющие, чтобы вот смотришь на тарелку и понимаешь, что вот это мясо, вот это там то, вот это овощи. Не смешивать все совсем, наслаждаться вкусом каждого продукта по отдельности. Ну, больше натурального, вот и все. Это очень, очень простой совет. Меньше смешивать, больше наслаждаться продуктами по отдельности. Вот, вот это я услышал, да. Это главный закон застольного вот праздника или вообще, наверное, всего питания у человека. Спасибо, да, спасибо огромное, Анна, спасибо, что были у нас на связи, спасибо, что рассказали нам много всего интересного. Мы теперь морально, по крайней мере, готовы к холодам, а вот насколько готовы мы индивидуально к той еде, которую нужно есть и правильно питаться, ну вот это уже решать каждому радиослушателю, наверное. Да, я желаю всем быть здоровыми и счастливыми при этом, есть здоровую еду и наслаждаться ей. Спасибо большое. Спасибо. И уж если мы сегодня говорим о еде, о хорошем самочувствии, о здоровом образе жизни, с помощью еды можно предотвратить и простуду, и грипп, и сезонное ОРВИ. Чтобы подстегнуть иммунитет в период холодов и эпидемии, регулярно употребляйте в пищу следующие продукты. Внимание! Да, специалисты рекомендуют чеснок. Он содержит аллицин, вещество, которое эффективно борется с бактериями, грибами и, по мнению некоторых врачей, с вирусами. Чернику. Она содержит множество антиоксидантов, которые помогают бороться с простудой. Брокколи, клюкву, облепиху. Ну, продукты, которые содержат большое количество витамина С, который обладает антиоксидантами, противовоспалительным действием и стимулирует иммунную систему. Острый перец, имбирь, куркума. Мои любимые специи. Мы любители. А мне нравится. Не только согревают в холодную погоду, но и помогут бороться с паразитами и микробами. Лосось. Я вот рыбу больше люблю. Да. Да, вот мне вот эта фраза больше нравится. Лосось содержит большое количество омега-3 жирных кислот и витаминов D, которые стимулируют продукцию и продвижение лимфоцитов и улучшают иммунный ответ. Вообще вот омега-3 жирные кислоты, витамины D. Витамин D – это же солнышко. Они так очень полезны нашим организмам. И лосось организм. Неплохо вот так вот, да, вот так в нашем мире сейчас. Неплохо так лег на тарелку, да, с утра пораньше. С утра пораньше. Полезен кефир. Будет йогурт, кефир, особенно натуральный. Они содержат активные культуры полезных бактерий, которые помогают поддерживать микрофлору, а значит и иммунную систему. В общем, любите себя, наслаждайтесь жизнью и старайтесь питаться так, чтобы это было не только вкусно, но еще и полезно. И о вкусной и полезной еде сегодня порассуждали с вами Марина Кирьянова и Александр Павлов. И желаем вам хорошего настроения, хорошего утра, прекрасного дня и замечательной пятницы. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу, но чуть позднее в 11:10 обязательно с вами услышимся. Хорошего вам дня, до свидания.